Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы передаем вам ценные сведения по предмету библейской истории Ветхого Завета. Лекции касались главным образом Северного Израиля или Самарии, как было сказано раньше, это царство 10 колен или родов Израиля, отделившееся от Иудеи и Иерусалима после Соломона под руководством Иеровоама I. Этот царь вел Израиля в грех, идолопоклонство и неморальности. Цари эти не имели династий, сменяли один другого. Только 4 рода Иуя правили Самарией по пророчеству от Бога. Наоборот, иудейское царство имело царей одной династии – Давида. По его линии телесной пришел Господь Иисус Христос, родившийся в Вифлееме. Перед полным падением Северного царства в 722 году до Рождества Христова мы имеем мало сведений и подробностей. Более данных исторических передает Библия о Южном царстве, о чем речь будет вскоре. Царь Факей, 8-й из 7 династий, правил Самарией 20 лет, с 752 года по 732 до Рождества Христова. Этот Факей царствовал вместе с Манаимом, сам будучи на севере от Самарии, но потом сделал заговор и погубил Манаима и воцарился над всем Северным Израилем. Вместе это дает ему 20 лет царствования. 4 книга Царств, 15 глава, 25 стих. Над всей Самарией Факей царствовал 8 лет, 732 года до Рождества Христова. Этот период Факея связан также с его братоубийческими стычками и войной с Иудеей Иерусалимом. Он вошел в союз с Сирией и нападал на нее вместе с ним. 4 Царств, 15 глава, 37 стих. В те дни Господь начал посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Рамалиина. Это тот самый Факей, царь Северного Израиля, Самарии. Как печально осложнилось отношение. Иудея согрешила, и потому Господь возбуждал противников против нее. Подтверждает это переживание и пророк Исаия в 7 главе 1 главе. Единственные силы, военные Рецина и Факея, подступили к Иерусалиму, но не имели успеха, не одержали победы над Иудеей. Бог милосердный защитил их, тем приближая сердца народа к себе и удерживая их от идолопоклонства. Пророк Исаия ясно говорит, что они, Сирия, Ефраим, Самария, заключили между собой военный союз, 8 глава, 2 стих. Этот союз возник по причине мощи военной царя ассирийского Тиглат-Пилесера, который угрожал им своим нападением. Царь иудейский Ахаз не положился всецело на Господа Бога и его защиту. Пророк Исаия предвозвещал ему, что Сирия и Самария не будут иметь успеха против Иерусалима, дабы он верил откровению, которое Бог дал ему. Однако Ахаз решил искать помощи человеческой, языческой. Он послал Тиглат-Пилесеру в Ассирию послов с такой просьбой: «Раб твой и сын твоя! Какое самоунижение! Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». 4 Царств, 16 глава, 7 стих. Ахаз взял драгоценности храма, золото и серебро, а также свои богатства, и купил союз Ассирии. Печально, что он не положился всецело на помощь Бога Всевышнего. Ассирийский царь был весьма доволен и пошел в наступление на Сирию. В этом нападении он имел успех. Ахаз был также рад этому. Подробнее мы будем говорить об этих событиях, изучая историю Южного царства Израиля. Теперь мы все еще рассматриваем события в Северном царстве Самарии. Светская история этих времен передает, что Феглав Фаласар, ассирийский царь, имел стратегию взять прибрежные города Сирии, даже Филистию и Газу, тем он отрезал возможность египетского вмешательства в пользу Сирии и Самарии. А потом он оккупировал царь Северного Израиля, Самарии, разрушая города на своем пути. Четвертая книга Царств, 15 глава, 29 стих свидетельствует, что Феглав Фаласар взял ряд городов, и он, Авел, Бефу, Мааху и другие города, включая Галаад. Он совершил разрушение там и взял народ в свою страну в пленение. Это было в 733 году до Рождества Христова. Итак, к великой скорби богобоязненных израильтян, Северное царство стало частью Ассирии. Царь Факей не понимал, что дни Северного Израиля как народа сочтены. Сам он был убит одним Осией, который и воцарился. Все это было, вероятно, дело рук Ассирии, как случилось сразу же после пленения части Северного Израиля Феглав Фаласаром. Осия продержался на шатком престоле Самарии 10 лет, 733 по 722 год до Рождества Христова. Не знал этот несчастный Факей, что он был последним царем Северного Израиля. По-видимому, в это время Галилея была присоединена к Ассирии как провинция этой империи. Не так давно, в дни Иеровоама II, Северный Израиль был благополучен и богат, теперь был в упадке. Стал вассалом Ассирии. Такое положение страны извне делало ее неспокойной внутри, неспокойной и злобной. Осия чувствовал тяжелое положение Северного Израиля, и хотя не вернулся всем сердцем к живому Богу, и идолопоклонство торжествовало. Поклонение золотым тельцам продолжалось, но царь почувствовал необходимость облегчить духовное состояние подданных. Вероятно, он допускал израильтян паломничать в Иерусалим, в Иудею, тех, в коих пробуждались чувства веры в единого живого Господа Бога. Сказано, что Осия, делая неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Салманасар, царь ассирийский, 4 книга Царств, 17 глава, 2 по 3 стих. В это смутное время раздавались громкие и обличительные голоса пророков Иосии, Исаии и Михея. Два последних упомянутых нами, хотя жили в Иудее, но пророчествовали о печальной судьбе Самарии, царства Израильского. Весьма сильные голоса о падении Самарии, о разрушении ее, о пленении народа, не могли пройти мимо ушей царя Осии, уже вассала Ассирии, платящего ей большую дань и уступившего часть территории, включая Галилею. Осия искал помощи не у всемогущего Господа Бога, а пытался политическим маневром заключения союзов с Египтом предотвратить свое неизбежное бедствие, о котором возвещали пророки. Слушайте слова от Бога о Самарии, произнесенные пророком Михеем. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зрыну в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейственные дары сожжены, будут огнем, и всех идолов предам разрушению. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот града моего, до Иерусалима. Какой зов, какой плач души пророка, который даже не был жителем Самарии. Плач его подобен слезам Иеремии, его плачевной песни. Правители не внимали, хотя и слышали этим словам. Полагались на свои силы и мудрость. Михея, 1 глава. Наступило в Северном царстве восстание против Ассирии. При иных обстоятельствах Осия маневрировал с Ниневией, но Фелпасар умер. С сыном его Осия не договорился, а сделал тайный союз с Египтом. Ассирия разгромила Северного Израиля и в Кандалах взяла в плен Осию. Он был доставлен в Ниневию, столицу, в 722 году до Рождества Христова. Ассирия положила конец Северному Израилю. Аминь.